И он застыл, пораженный ее словами. «И мне тоже. Мне приснилось, будто вы вдвоем идете по берегу озера. Мне было так хорошо», — откликнулся Томми. И Мэрибет кивнула. «А мне она велела заботиться о тебе, и я пообещала ей, что я обязательно буду заботиться. Знаешь, это похоже на цепочку. Энни ушла, и вместо нее появилась я, и она попросила меня присмотреть за тобой. А после меня будет кто-то еще, и так будет продолжаться всегда, вереница людей, которые проходят через нашу жизнь». Я думаю, что в тот раз я пыталась сказать тебе именно это. Ничто не вечно, но этот людской поток через твою жизнь никогда не прервется, как река. Скажи, это очень глупо звучит. Она повернулась к нему, ожидая, что он рассмеется над ее дурацкими философствованиями, но Томми был серьезен. Они оба были слишком мудры для своих лет. И не без причин. Да нет, совсем не глупо. Мне только не очень нравятся слова про поток людей, которые приходят и уходят. Лучше было бы, если бы они оставались. Я бы хотел, чтобы Энни жила. Я не хочу никого после тебя, Мэрибет. Что плохого в том, чтобы остаться в чьей-то жизни надолго? Мы не всегда можем оставаться, — серьезно ответила она. — Рано или поздно приходится уходить, как Энни. Понимаешь, не всегда есть возможность выбора. У нее-то как раз такого выбора не было. Она была связана со своим ребенком лишь на некоторое время. Когда-нибудь ей придется уехать, а ребенок будет жить какой-то своей отдельной жизнью с приемными родителями. Поэтому-то ей и казалось, что в жизни нет ничего вечного. «Мне это что-то не нравится, Мэрибет», — возразил Томми. «Всегда нужно остановиться в какой-то точке. Кто-то останавливается, кто-то идет дальше. Мы должны просто любить друг друга, пока можем, и учиться друг у друга, пока не настанет время расставаться». «А мы?» — спросил Томми слишком серьезно, для 16-летнего мальчика, но Мэрибет казалась ему взрослой и умудренной житейским опытом. Он чувствовал это. «Ты считаешь, что мы должны чему-то друг друга научить? Может быть. Может быть, мы нужны друг другу именно сейчас», — мудро ответила она. «Ты уже многому меня научила. Про Энни, про то, что нужно уметь отпустить умершего, что я должен любить ее, где бы она сейчас ни была, и все время носить ее образ в своей душе. Ты тоже очень мне помог», — промолвила Мэрибет и внезапно замолчала. «Снова она говорит загадками», — подумал он. Когда они уже подъезжали к озеру, ребенок зашевелился снова. После первого раза это случалось уже не однажды, и она успела привыкнуть к знакомому и такому приятному ощущению. Ничего подобного она никогда не испытывала, и ей это нравилось. Томми расстелил на песке подстилку, которую захватил из дома, и Мэрибет накрыла импровизированный стол. Она сделала сэндвичи с яичным салатом.